подушку и попытался заснуть, но снова затрезвонил аппарат в спальне. Ругаясь, на чем свет стоит, Юсуф снял трубку. «Алло!» Речь была французская, но с явным арабским акцентом. «Мсье Зиад?» Юсуф машинально ответил по-арабски «да». Собеседник тоже перешел на родной язык. «Мы с вами лично не встречались, но по телефону разговаривали. К тому же я был приглашен на яхту мистера Альфея в день рождения мадам Альфей. Меня зовут Али Ясфир». «Ахлан ва сахлан», — сказал Юсуф, окончательно проснувшись. Арабское приветствие, то же, что «Ахлан фикум». Об Али Ясфире ему приходилось слышать. «Ахлан фик», — ответил Ясфир официальным тоном. «Чем могу служить? Если вы сможете найти время, мне хотелось бы встретиться и переговорить о деле, которое представляет для нас взаимный интерес. Где вы находитесь? Здесь, в Лос-Анджелесе. Может быть, вместе пообедаем? Вполне возможно. Где? Где угодно будет вам. В час дня на Поло Лондж в отеле». И Юсуф положил трубку. Ему были известны результаты последней встречи Байдра с Ясфиром. И он понимал, что Ясфир знает, что он в курсе. Только чрезвычайно серьезная причина могла его заставить позвонить. По пустякам Ясфир беспокоиться не станет. Юсуф снова снял трубку. «С добрым утром, мистер Зиад!» Изобразив восторг, воскликнула телефонистка. «Будьте добры, свяжите меня с номером мистера Винсента». Обедать в двух местах одновременно, к сожалению, невозможно. Винсенту придется подождать другого случая. В соответствии с арабскими традициями, Али Ясфир не приступал к делу до тех пор, пока перед ними не поставили чашки с кофе. «Я понимаю, ваша обширная компания предполагает завести в Соединенные Штаты из-за границы много новшеств», — Юсуф кивнул. «Верно. Даже удивительно, сколько всего может производиться на Востоке из того, что продается в Штаты. Мне также известно, что в ваши обязанности входит обнаружение на Ближнем Востоке небольших предприятий, чью продукцию, по вашему мнению, можно экспортировать в Штаты», — Юсуф кивнул. «Я тоже представляю производителей, которые желали бы выйти на американский рынок. В настоящее время мы связаны только с европейскими экспортерами, а хлопот с ними не оберешься», — Юсуф молчал. Все эти проблемы были ему известны. Слишком большие поставки осуществляло Федеральное бюро наркотических средств. Ходили слухи на Ближнем Востоке, что определенные круги недовольны деятельностью Ясфира. «Я понял так, что вы перенесли большую часть своей деятельности в Южную Америку». «Вы поняли правильно», — сказал Ясфир. «Но это только часть нашей программы по расширению рынка сбыта. Заказы по другому виду нашей продукции растут не по дням, а по часам». «Всей душой желал бы вам помочь», — вежливо сказал Юсуф. «Но мистер Альфей уже полностью сформировал нашу экспортную деятельность и сомневаюсь, чтобы он под влиянием моей просьбы внес какие-либо изменения. Уверен, что мистер Альфей едва ли глубоко вникает в каждый пункт списка по импорту. Наверняка эта задача поручена вам, как эксперту». Так оно и было. Байдер не утруждал себя копанием в деталях. Мелкого товара переправлялось на сумму в несколько тысяч долларов без ведома.